и сознание примем к сведению. Только напишите его, зафиксируйте в качестве указания. А мы в дело подошьем и все в аккурат исполним. Да, дела. Все подбивают на то, что милиция по домам ходила за обыском. Но в случае чего милиции и дадут по шее. Зачем закон нарушали, как думаешь? Кадыков слушал, сурово сведя брови, думая о чем-то своем. «Чубуков меня звал в Степаново на распродажу имущества одного неплательщика», — ответил он, как бы очнувшись. «Но я отказался. Начальника, говорю, нет, а без него решить такой вопрос не могу». «И правильно. Это не наше дело — распродавать с торгов мужицкие портянки». «И в стороне нам не удержаться», — продолжил как бы прерванную мысль Кадыков. «Ну, в Степанове обошлось без шума. Хозяин оказался смирным. А ежели буйные попадутся?» «Ты думаешь, конфискации имущества нам и впредь не миновать?» «Непременно не минуем. В Тиханове два хозяина заупрямились. В Тимофеевке, в Больших Бочагах, но особенно в Гордеевском кусте. Там эти самые излишки и не думают сдавать. Придется выколачивать. И тут без нас не обойтись». «Да... веселая работенка». Азимов крепко потер бритый затылок и усмехнулся. «Ха-ха! Как ночь не поспишь, так веришь, лет щетина прет, как хлебная опара. Вчера только обрил голову в Рязани, а теперь вот наколоться можно, словно проволока. И чешется, зараза. Ладно, завтра на бюро прояснится, что нам делать, как нам быть. А ты, Зиновий Тимофеевич, узнай к завтраму, что там за хреновина с этими яблоками и с кобыльем хвостом. Я думаю, что здесь хулиганье дурит. А то Возвышаев орг-выводы сделает и раздует классовую борьбу из кобыльего хвоста». Кадыков первым делом отыскал садового сторожа Максима Селькина. Он стоял теперь у ворот сыпного пункта бывшего последнего приюта помещика Скобликова. На нем был рыжий зипун, подпоясанный через седельником, тряпичная шапка, из которой торчал клок ваты на самой макушке, и новые лапти с анучами, замотанными в частую косую клетку оборами аж до колена. Ружье на веревке он закинул за спину, как кошелку с мекиной. Утро стояло тихое, морозное, слабо и безвольно, как в прореху, сыпался мелкий сухой снежок и покрывал острые гребешки вздыбленной застывшей грязи. На заборе, как чучело, сидели, втянув головы и опустив хвосты, вороны, то ли спали, то ли думали о чем-то серьезном и таинственном. И Максим не шевелился, как заколдованный, смотрел важно и прямо перед собой, тараща маленькие, запавшие в морщины глаза. «Здорово, часовой!» — сказал Кадыков, подходя. «Здравия желаю!» — сипло ответил Максим, переступая с ноги на ногу. «Ты чего спишь, ай, озяб?» «Баба где-то провалилась, ни дна ей, ни покрышки. Приди, — говорю, — утречком, подмени, а я схожу картошки поем, погреюсь». «Не идет. Ружье-то стреляет? А ну-ка». Кадыков протянул руку. Максим проворно снял ружье и подал. «Зачем же ты ружье отдал? А ну-ка, я тебя этим ружьем да по уху, а хлеб казенный увезу». «Так на то вам и власть дадена. Ты ж часовой. Ты никаким властям не подчиняешься, только тому, кто тебя ставил». Кадыков свалил вправо хвостовик, переломил ствол, ружье было заряжено. «Кто тебя поставил на этот пост?» «Председатель Кречев. Вот ему и подчиняйся, больше никого не слушай. На, держи», — вернул Кадыков ему ружье. Максим взялся за веревочную подцепку и закинул ружье за спину, как кошелку. «Как же у тебя из-под носу яблоки увезли?» «Так вот и увезли. Из ружьев полили, отогнали нас аж на к волчьему оврагу». «Сколько вас было?» «Я да Маркел». «А вы чего ж не стреляли?» Так у нас одно ружье на двоих».